30. Мы мчались с такой скоростью, что со стороны ковер-самолет наверняка казался размытым пятном. Я попросил корабль дать нам изображение Шрайка, но компьютер заявил, что большинство датчиков заляпано грязью, поэтому вид на песчаную косу дать невозможно. «А Шрайк на косе?» — уточнил я. «Был секунду назад, когда я выбрался наружу», — ответил Абеттик. «А потом перескочил в машинное отделение», — прибавил корабль, — «в отсек с аккумуляторами». «Что?» — изумился я. «Как он туда?» — я замолчал, сообразив, что выставляю себя на посмешище. «А где он теперь?» «Трудно сказать», — отозвался андроид. «Я собираюсь проверить все помещения. Связь будем держать через передатчик. Компьютер усилит сигнал, чтобы вы слышали мой голос». «Подожди!» — воскликнул я. «Мсье Эндимион», — проговорил Абеттик. «На вашем с мадемуазель Ней месте я бы не слишком торопился. Предоставил бы нам с кораблем возможность узнать намерения нашего гостя». «Вполне разумные предложения. В конце концов, мне поручили оберегать девочку, а я несусь, сломя голову, навстречу едва ли не самому жестокому на свете убийце. Похоже, Рауль Эндимион слегка спятил». Я протянул руку к золотому узору, чтобы сбросить скорость и развернуть ковер на восток. «Не надо», — сказала Энея, притрагиваясь к моей руке. «Мы возвращаемся». Я покачал головой. «Эта тварь...» «Для этой, как ты выразился, твари, не существует расстояний». Судя по тону и выражению глаз, девочка говорила совершенно серьезно. «Если бы Шрайку и впрямь понадобился кто-нибудь из нас, он бы появился прямо на ковре». «Признаться, я невольно оглянулся». «Поворачивай», — закончила Энея. Я со вздохом развернул ковер и направил его вверх по течению реки, потом достал из вещмешка плазменную винтовку и откинул приклад. «Честно говоря, не понимаю. Существуют какие-нибудь свидетельства того, что Шрайк когда-либо покидал Гиперион?» «По-моему, нет». Девочка уткнулась мне в плечо, чтобы спрятаться от ветра, который заметно усилился, когда скорость упала, а силовой экран стал менее плотным. «Тогда что происходит? Он следует за тобой?» «Вполне возможно». «Но с какой стати?» Энея отодвинулась столь резко, что я инстинктивно вытянул руку, чтобы удержать девочку и не дать ей упасть. Заметив мое движение, она передернула плечами. «Рауль, ну откуда мне знать? Я понятия не имею, может он покидать Гиперион или нет. Поверь, меня гораздо больше устроил бы второй вариант». «Верю, верю». Я опустил руку на ковер и внезапно заметил, какой огромной выглядит моя ладонь по сравнению с крохотной ладошкой и миниатюрными ступнями девочки. «Значит, возвращаемся?» Энея накрыла мою ладонь своей. «Возвращаемся». Я вставил в магазин обойму. 50 патронов, 50 плазменных зарядов. Как учили в армии, я защелкнул магазин, установил переводчик на стрельбу одиночными, проверил предохранитель и положил винтовку на колени. «Думаешь, это поможет тебе справиться со Шрайком?» — крикнула мне в ухо Энея, обхватив меня руками за плечи. «Нет», — признался я, повернувшись к девочке. Мы летели на запад, туда, где садилось солнце. Абеттик в гордом одиночестве поджидал нас на песчаной косе. Андроид помахал рукой, давая знать, что все в порядке, но я на всякий случай, перед тем, как сесть, сделал круг над джунглями. На горизонте виднелся ослепительно алый шар солнца. Едва ковер коснулся песка рядом с грудой ящиков и оборудования, я вскочил, сжимая в руках снятую с предохранителя винтовку. «Его по-прежнему не видно», — сказал Абеттик, который после того, как облазил корабль вдоль и поперёк, сообщил нам по рации, что Шрайка нигде нет. Не то чтобы я ему не поверил, но напряжение не отпускало. Следом за андроидом мы подошли к тому месту, где на песке отпечатались следы. Что это были за следы? Невольно возникало впечатление, что здесь зачем-то воткнули в песок две бараны. Я присел на корточки, чтобы получше разглядеть отпечатки. Не дать не взять этакий опытный следопыт. Уже в следующую секунду мне стало ясно, что я вновь пытаюсь свалять дурака. Он появился сначала тут, потом в корабле и исчез. «Совершенно верно», — отозвался Абеттик. «Корабль, твои радары его не засекли?» «Нет, мсье Эндемион», — откликнулся голос из браслета у меня на запястье. «В машинном отделении нет ни радаров, ни видео». «А как ты узнал, что он там был?» — перебил я. «В каждом отсеке находятся датчики массы. Мне необходимо знать общий вес, чтобы рассчитать полетную нагрузку». «Понятно. И сколько весит наш приятель?» 1,63 тонны в метрических единицах», — сообщил компьютер. Я замер, не успев выпрямиться. «Что? Больше 1000 килограммов? Ерунда какая-то». Я вновь уставился на отпечатки на песке. «Не может быть!» «Извините, мсье Эндемион», — возразил корабль, «но пока это существо находилось в машинном отделении, я произвел замеры и определил наличие избыточной массы в 1,63...» «Господи боже!» — я повернулся к Абеттику. «Интересно, а раньше его пытались взвешивать?» «Рост Шрайка около 3 метров», — проговорил андроид. Его тело обладает высокой плотностью и способно произвольно менять вес. «Что значит произвольно?» — пробормотал я. Вокруг темнело прямо на глазах. Стебли папоротника, ловившие прощальные лучи светила, понемногу погружались во мрак. Небо затянули облака, розовая кромка которых мало-помалу тускнела. «Ты готов определить координаты по звездам?» «Да, мсье Эндемион», — откликнулся компьютер. — «Но придется подождать, пока разойдутся облака. Я уже проделал некоторые вычисления». — «Какие именно?» — уточнила Энея. — «Определив среднюю скорость движения Солнца за последние несколько часов, установил, что сутки на этой планете равны 18 часам, 6 минутам и 51 секунде. Разумеется, в измерительных единицах гегемонии». — «Естественно». Я снова повернулся к Абеттику. «В путеводителе упоминаются миры с протяженностью суток 18 часов?» «Пока мне таких не попадалось, месье Эндемион». «Ну ладно, давайте решим, где будем ночевать. Можно вернуться на корабль, а можно погрузить все добро на катера и махнуть к следующему порталу, прихватив с собой плот. Я голосую за второе. По правде сказать, не очень-то хочется оставаться на планете, по которой разгуливает Шрайк». Абеттик, словно школьник, поднял руку. «Мне следовало предупредить вас заранее. Похоже, андроид был слегка смущен. Дело в том, что транспортный модуль пострадал от взрыва. Плота обнаружить не удалось, хотя компьютер утверждает, что он имелся на борту, а из 4 катеров 3 никуда не годятся». «Совсем?» — хмуро поинтересовался я. «К сожалению, да», — ответил андроид. «4-му необходим ремонт. Корабль считает, что это займет несколько дней». «Чёрт!» — буркнул я себе под нос. «А насколько хватает батарей в катерах?» — спросила Энея. «Приблизительно на 100 часов», — отозвался мой комлог. Девочка махнула рукой. «Значит, невелика потеря. В конце концов, вряд ли мы сможем перезарядить батареи». Я потёр рукой подбородок и обнаружил, что в суматохе забыл побриться. «Я думал об этом. Но если мы хотим взять с собой хоть что-нибудь, от ковра толку мало. Он не выдержит нас троих вместе с оружием и всем необходимым». Мне показалось, что девочка сейчас скажет, что с собой вообще ничего не нужно брать. Однако она заявила: «Обойдемся без ковра». «То есть?» Стоило мне представить, как я прорубаю дорогу сквозь джунгли, и к горлу подкатила тошнота. «Вещей много, плота нет. Предлагаешь топать пешком?» «Мы можем построить деревянный плот и отправиться на нем вниз по течению», — проговорила Энея. «До следующего портала и дальше по Тетису». «А водопад?» — справился я, вновь потеряв подбородок. «Мы построим плот за водопадом, а вещи перевезем туда утром на ковре. Или ты считаешь, что у нас ничего не выйдет?» Я кинул взглядом стебли папоротников. Высокие, стройные, почти идеального размера в обхвате. «Ну почему же? Помнится, мне уже доводилось строить плоты на Кэнсе. Мы гнали их вместе с баржами, чтобы зашибить побольше деньжат». «Вот и хорошо. Заночуем здесь. Если в сутках всего 18 стандартных часов, ночь будет короткой, а с рассветом займемся делом». Я поморщился. Предложение казалось разумным, но мне не хотелось, чтобы у 12-летней девочки вошло в привычку командовать взрослым мужчиной. «Жаль, что корабль поврежден настолько серьезно. Мы могли бы двигаться дальше на электромагнитной подушке». Энея засмеялась. «Рауль, я вовсе не собиралась путешествовать по Тетису на звездолете». Девочка почесала нос. «Мы же хотим остаться незамеченными, а лететь на нем все равно, что загонять таксу в крокетные ворота. Шуму много, а толку ничуть». «А что такое такса?» — спросил я. «Что такое крокетные ворота?» — осведомился Абеттик. «Неважно», — ответила Энея. «Вы согласны переночевать тут, а утром заняться постройкой плота?» Я посмотрел на андроида. «Разумное предложение. Правда, несколько необычное даже для нашего безумного путешествия», — заметил Абеттик. «Короче говоря, ты за», — сказала девочка. «Рауль?» «Я тоже за. Но где мы будем спать? На берегу или в корабле? Второе безопаснее». «Несмотря на превходящие обстоятельства», — подал голос корабль, «я с удовольствием предоставлю вам все необходимое для полноценного ночного отдыха. В качестве кровати можно использовать два саркофага на гибернационном уровне. Кроме того, есть гамаки, которые...» «Предлагаю переночевать на берегу», — сказала Энея. «От Шрайка на корабле все равно не спрячешься». Я поглядел на темный лес. «А как насчет других незваных гостей? Не, внутри все же безопаснее». «Я обнаружил несколько сигнальных устройств», — сообщил Абеттик, указывая на небольшой ящик. «Мы можем расставить их по периметру лагеря. И потом я охотно покараулю хоть до утра. Признаться, хочется побыть на свежем воздухе. Ведь мы столько дней провели в заперти». Я вздохнул, признавая свое поражение. «Караулить будем по очереди. Пока не совсем стемнело, давайте разберем этот хлам». Под хламом я разумел снаряжение, которое вытащил на берег андроид. Полимерную палатку толщиной в микрон, похожую на прозрачную паутину, но прочную, способную защитить от дождя и достаточно легкую, чтобы носить ее в кармане. Анизотропный куб-нагреватель, холодный с 5 сторон и нагревающийся с 6. Сигнальные устройства, о которых упомянул Абеттик, диски диаметром 3 сантиметра. На самом деле, то был охотничий вариант древнего детектора движения, который закапывали в землю и который действовал на расстоянии до 2 километров. А также спальные мешки, складные пенолитовые подстилки, рации и кухонные принадлежности. Сперва мы установили сигнальные устройства, расположив их полукругом от края леса до кромки воды. «А если кто-нибудь вылезет среди ночи из реки?» — спросила Энея. Стемнело уже окончательно, но звезды по-прежнему прятались за облаками. Шелест листвы в темноте словно таил в себе некую угрозу. «В таком случае ты пожалеешь, что отказалась ночевать в корабле», — отозвался я, устанавливая последний детектор на берегу реки. Затем мы поставили поблизости от зарывшегося в песок носа корабля палатку. Тут не требовалось ни подпорок, ни колышков. Следовало всего-навсего дважды сложить материал в нужном месте. И пускай налетает ураган. Однако нужна определенная сноровка, поэтому Энея с Абеттиком стояли в сторонке и наблюдали, как я раскладываю материал на песке, придаю необходимую форму и ставлю возникшую будто из ниоткуда палатку вертикально. Напоследок я сложил часть пола таким образом, что получилось входное отверстие. Андроид одобрительно кивнул, а девочка принялась размещать спальные мешки. Я тем временем поставил на куб сковородку, открыл банку с рагу, потом вспомнил, что Энея вегетарианка. За те 2 недели, что мы провели на борту звездолета, она питалась в основном салатами. «Все в порядке», — успокоила девочка, высунувшись из палатки. «Я поем хлеба с сыром». А Беттик принес хвороста и стал разводить костер. «Зачем? Разве этого мало?» Я ткнул пальцем в сторону куба, на котором шипела сковородка с рагу. «Ни в коем случае. Просто я подумал, что будет приятно посидеть у костра. К тому же так светлее». Андроид оказался прав. Сидя под импровизированным пологом палатки, мы наблюдали за искрами, что взлетали ввысь навстречу надвигающейся буре. То была странная буря с лучами зыбкого света вместо молний. Эти лучи вырывались из облачного покрова и тянулись к стеблям папоротника, которые судорожно раскачивались на ветру. Грома не было и в помине, но если прислушаться, можно было различить некий диковинный гул, от которого вставали дыбом волосы. В джунглях мерцали алые-желтые огоньки. Сразу вспомнились гиперионские лучистые паутинки. Впрочем, здешние огоньки мерцали как-то тревожно, почти зловеще. Позади нас всплеском накатывались на берег волны. Должно быть, я выглядел весьма комично. На голове наушники, настроенные на частоту сигнальных устройств. В руках плазменная винтовка, на лбу прибор ночного видения, который так и норовит сползти на глаза. Но мне было не до смеха. Перед мысленным взором то и дело возникали следы Шрайка. «Как он держался?» — спросил я у андроида. «Угрожающе?» Я попытался всучить Абеттику 16-миллиметровый дробовик, самое удобное оружие для того, кто впервые берет его в руки. Андроид не стал отказываться, просто положил дробовик на землю. «Вообще никак. Просто появился на берегу. Высокий, весь в шипах, глаза красные. Постоял и исчез». «Он видел тебя?» «Нет, он смотрел на восток». «Словно ожидая нашего сына и возвращения», — подумалось мне. Я сидел у костра, наблюдая за сполохами в небе и за мерцанием огоньков среди листвы. Следил за искрами, что порхали над костром, подгоняемые ветром, прислушивался к далекому гулу, напоминавшему рычание голодного зверя, и размышлял о том, каким образом во все это вляпался. Вот мы тут пялимся на огонь, а к нам наверняка подбираются стаи злобных, коварных, кровожадных хищников. Или река того и гляди выйдет из берегов, и напор воды сметет палатку в мгновение ока. Да, разбивать лагерь на песчаной косе было явной глупостью. Надо было спать в корабле, предварительно задраив шлюз. Энея, которая лежала на животе и глядела на огонь, попросила: «Расскажите мне какую-нибудь историю». «Историю?» — воскликнул я. А Беттик, который сидел, обняв руками колени, поднял голову. «Ну да, про привидение». Я фыркнул. Девочка подперла ладонью подбородок. На ее лице играли огненные блики. «Мне нравятся истории про привидений». Я прикинул, чем можно ответить, и решил было промолчать, но все же не выдержал. «Спи лучше. Если корабль ничего не напутал с протяженностью суток, ночь скоро кончится». «Да это бог», — подумалось мне. «Отдыхай, пока есть возможность». «Ладно». Бросив прощальный взгляд на сполохи в небе, огни святого Эльма в лесу и искры над костром, девочка залезла в спальный мешок и закрыла глаза. У нас с Абетиком разговор не клеился. Время от времени я подносил к губам комлок, связывался с компьютером и требовал, чтобы он предупредил меня, если река начнет подниматься, или если обнаружится посторонняя масса, или... «Мсье Эндимион, я с радостью подежурю первым», — вызвался андроид. «Иди спать», — пробормотал я, забыв, что андроид почти не спит. «Значит, будем караулить вдвоем. Но если вас начнет клонить в сон, спите спокойно». Вполне возможно, за те 6 часов, которые продолжалась ночь, я и впрямь несколько раз погружался в дремоту. Кораблю так и не удалось сориентироваться по звездам, поскольку облака не разошлись до самого утра. Хищники на нас не напали, река не затопила лагерь, ни сполохи, ни болотные огни не причинили нам ни малейшего вреда. Вспоминая эту ночь, я вновь ощущаю острый приступ паранойи и смертельную усталость, и вижу словно воочию спящую Энею. Волосы рассыпались по поверхности спального мешка. Одна рука лежит у самого лица, будто девочка собирается сосать палец. Той ночью я отчетливо осознал, сколь сложная передо мной задача — уберечь Энею от всего, чем грозит ей безучастная к людским заботам Вселенная. Может быть, именно в ту пронизанную ветром ночь я впервые испытал родительские чувства. Мы принялись за работу, едва рассвело. Утро запомнилось усталостью, резью в глазах, щетиной на щеках, болью в натруженной спине и той радостью, которую я обычно ощущал, ночуя на свежем воздухе. Энея сходила к реке умыться, и я вынужден был признать, что девочка, вопреки сложившимся обстоятельствам, выглядит на удивление отдохнувшей. А Беттик сварил кофе, который мы с ним разделили по-братски, наблюдая за клубящимся над рекой туманом. Энея пригубила воды из прихваченной с корабля бутылки, а позавтракали мы сухими овсяными хлопьями. К тому времени, когда над зеленым пологом джунглей поднялось солнце, лучи которого моментально разогнали туман, мы уже успели перевезти часть груза. Поскольку накануне ковер-самолет пилотировали мы с Энеей, теперь им управлял Абеттик, а я проверял, все ли имеется в наличии, и вытаскивал из корабля на берег недостающие. Меня беспокоила одежда. Я упаковал все, что счёл необходимым, однако у девочки был только тот костюм, который она носила на Гиперионе, плюс несколько рубашек консула. Вообще-то за те 250 лет, в течение которых он замышлял спасти Энею, старик Селен мог бы позаботиться об одежде для девочки. Энею, правда, отсутствие нарядов нисколько не тревожило, но если наступят холода или зарядят дожди... Проблема разрешилась довольно легко. В транспортном отсеке нашлись комбинезоны, которые надеваются под скафандры. Самый маленький из них пришелся Энее почти в пору. В таком комбинезоне она не замерзнет, даже если ударят морозы. Я прихватил по комбинезону и для нас с андроидом. Снаружи царила тропическая жара. Подбирать зимнюю одежду казалось, мягко выражаясь, чудачеством. Но береженного, как известно, и бог бережет. Кроме того, я обнаружил принадлежавший консулу жилет, длинный, со множеством обыкновенных и потайных карманов, молний и застежек. Увидев жилет, Энея взвизгнула от восторга, тут же напялила его на себя и с тех пор практически не снимала. Мы отыскали вдобавок два заплечных мешка для образцов, в один из которых Энея запихала все то, чем мы пополнили список Абеттика. Я был уверен, что рано или поздно найду плод, но сколько ни шарил в отсеке, так ничего и не обнаружил. «Мсье Эндимион», — заметил компьютер, когда я объяснил девочке, что, собственно, разыскиваю. «Я смутно припоминаю...» Мы с Энеей замерли. В голосе компьютера словно прозвучала боль. «Я смутно припоминаю, как консул забрал плод и махал мне с него рукой». «Где это было?» — спросил я. «На какой планете?» «Не знаю», — тем же тоном отозвался корабль. «Может быть, вовсе не на планете. Я вспоминаю звезды, сиявшие под рекой». «Под рекой?» Внезапно меня обуяла тревога. Может, после катастрофы корабль, если можно так выразиться, повредился в уме? «Воспоминания сохранились только в обрывках». Тон компьютера стал более деловым. «Но я точно помню, что консул уплыл на плоту. Плот был большой, на нем свободно могли разместиться человек 8-10». «Замечательно». Я захлопнул дверцу, и мы с Энеей вытащили наружу последнюю порцию снаряжения. Мы поставили складную металлическую лесенку, поэтому подниматься на борт и спускаться было гораздо проще, чем накануне. А Беттик отвез к водопаду запас продуктов и благополучно возвратился. Что осталось? Мой рюкзак с личными вещами, два мешка Энеи, рации, приборы ночного видения, остаток продуктов, а также плазменная винтовка и мачете, которые я вчера днем вручил андроиду. Сейчас от мачете не было никакого толку, но если мы снова попадем в джунгли, без него не обойтись. С той же целью я присовокупил к грузу топор и складную саперную лопатку. Такие лопатки все, кто имел когда-либо глупость служить в пехоте, на протяжении столетий именовали шанцевым инструментом. А место на ковре было в обрез. Я бы с радостью избавился от топора и прихватил с собой лазер, чтобы нарезать деревьев для плота. Честно говоря, меня устроила бы даже древняя циркулярная пила. Но лазер на фонарике предназначался для других целей, а в корабельном арсенале, как ни странно, ничего подходящего не нашлось. На какой-то миг, преисполнившись сочувствия к самому себе, я прикинул, не взять ли старинную десантную винтовку ВКС. С таким оружием можно в два счета свалить на землю тысячи деревьев, особенно импульсными зарядами. Но передумал. Слишком шумно. Да и не хочется крушить все подряд. Ладно, придется попотеть и помахать топором. Что касается остального, в моем рюкзаке лежал набор инструментов: молоток, отвертки, клещи, гвозди, болты, все, что нужно, чтобы построить плот. Кроме того, у нас есть несколько роликов алюмопласта, который как нельзя лучше сгодится на половое покрытие, и сотни метров нейлонового шнура в трех мотках, а в непромокаемой сумке у меня на поясе хранятся осветительные патроны, пластиковая взрывчатка, такое столетие подряд выкорчевывали на полях пни и камни, и десяток детонаторов. Вроде бы они понадобиться не должны, но кто знает. В довершение всего я взял два медпакета и водяной фильтр размером с обыкновенную бутылку. Рядом с вещами лежал левитатор. Несмотря на то, что выглядела эта штука весьма громоздкой, я рассчитывал, что она может нам пригодиться. Как и дробовик, который андроид даже не потрудился поднять с песка. Рядом с дробовиком валялись три коробки с патронами. Еще я настоял на том, чтобы взять игломет. Впрочем, ни Инея, ни Абеттик не соглашались взять оружие в руки. У меня на поясе висел в кобуре заряженный револьвер 45-го калибра, компанию которому составляли старомодный магнитный компас, прибор ночного видения, бинокль, бутылка с водой и две обоймы плазменных зарядов. «Ну, кто самый смелый?» — пробормотал я, в последний раз проверяя, все ли на месте. «Что?» — переспросила Энея, подняв голову. «Ничего, ничего». К тому времени, когда вернулся Абеттик, Энея успел упаковать не только свои вещи, но и вещи андроида. Признаться, лично мне упаковываться всегда доставляло больше удовольствия, чем разбивать лагерь. Должно быть, я наслаждался тем, как аккуратно укладываются мешки и рюкзаки. «Ничего не забыли?» — поинтересовался я у спутников, которые глядели на нашу экипировку. «Меня!» — пожаловался корабль, голос которого исходил из моего комлога. Девочка подошла к звездолету, положила руку на корпус и спросила. «Ты как?» «Начал ремонт, мадемуазель Энея. Спасибо, что спросили». «Ты по-прежнему уверен, что ремонт затянется на полгода?» — осведомился я. С небосвода исчезли последние облачка. Он приобрел тот же бледно-голубой оттенок, что и накануне. На его фоне раскачивались зеленые стебли папоротников. «Срок приблизительный. Более точно сказать не могу. К тому же я могу починить только себя. У меня нет макроманипуляторов, чтобы исправить катера и прочее оборудование». «Не переживай», — утешила Энея. «Нам они все равно не нужны. Вот встретимся снова, тогда и починим». «А когда это случится?» То ли мне показалось, то ли голос компьютера и впрямь сделался тоньше. Мы переглянулись. Некоторое время все молчали. Наконец Энея сказала. «Через несколько месяцев. Или лет. Корабль, мы тебя ни за что не бросим. После того, как починишься, ты сможешь спрятаться так, чтобы тебя не нашли?» «Смогу. Речное дно подойдет?» Я кинул взглядом возвышавшийся над водой серый корпус. Река здесь разливалась довольно широко. Глубина, возможно, была вполне приличной, но сама мысль о том, что подбитый корабль укроется на дне, казалась, мягко говоря, странной. «А ты не протечешь?» «Мсье Эндимион, если бы я разговаривал с человеком, то сказал бы, что мой собеседник обращается ко мне снисходительным тоном. Перед вами звездолет, способный перемещаться в туманностях и приближаться вплотную к красным гигантам. Едва ли такой корабль, как вы изволили выразиться, протечет, погрузившись на несколько лет в H2O. «Прошу прощения. Несмотря на отповедь, я не удержался, чтобы не прибавить. Не забудь задраить все люки». Корабль промолчал. «Когда мы вернемся, как нам тебя найти?» — спросила Энея. «Вызывайте меня по комлогу или на частоте 91. Я выставлю над водой антенну ёлочку, чтобы уловить ваш сигнал». «Ёлочка», — пробормотал Абеттик. «Какое красивое название». «К сожалению, я не помню, откуда оно взялось. Моя память не та, что раньше». «Всё в порядке», — Энея похлопала по корпусу звездолёта. «Ты хорошо нам послужил, теперь отдохни. Когда вернёмся, ты нам понадобишься целым и невредимым». «Слушаюсь, мадемуазель Энея. Я буду следить за вами до самого портала». А Беттик с Энеей уселись на ковёр и пристроили на нём оставшиеся пожитки. Я влез в ремни левитатора, повесил на грудь вещмешок и сжал в свободной руке винтовку. Ничего, не привыкать. Как управлять левитатором мне было известно только по книгам, ведь на Гиперионе электромагнитные двигатели не действуют. Но я быстро разобрался с простенькой панелью. Индикатор показывал, что батареи заряжены полностью. Будем надеяться, что так и есть, и я не плюхнусь по дороге в реку. Ковёр уже парил в десятки метров от земли. Я стиснул рукоятку управления, взмыл в воздух, чуть было не врезался в папоротник, кое-как восстановил равновесие и подлетел к ковру. Да, летать на ковре было значительно удобнее, но дух захватывало меньше. Я ткнул пальцем в ту сторону, где находился портал, и мы тронулись в путь, на восток, навстречу солнцу. Сразу за водопадом Абеттик отыскал на дальнем берегу уютный пляж. Река образовывала излучину, течение становилось менее стремительным, и именно там андроид выгрузил первую партию нашего снаряжения. Мы приземлились и под грохот водопада разгрузили ковёр, после чего я взял топор и окинул взглядом ближайшие папоротники. «Я вот о чём подумал», — произнёс Абеттик так тихо, что я его едва расслышал. Солнце припекало, моя рубашка уже пропиталась потом и липла к телу. Я молча ждал продолжения. По реке Тетис раньше плавали прогулочные катера. Интересно, как они проходили через это? Андроид мотнул головой в сторону порогов. «Я тоже об этом думала», — подала голос Энея. «Может, здесь ходили левитационные баржи? Но всё равно. Представляешь, Рауль, отправляешься ты в романтическое путешествие, и у тебя на глазах твоя возлюбленная падает за борт». Глядя на радугу, что мерцала над порогами, я спросил себя, куда же подевались мои хвалёные умственные способности. Ничего подобного мне до сих пор в голову не приходило. «Мало ли что могло случиться за без малого 300 лет. Может, пороги образовались совсем недавно?» «Может быть», — согласился Абеттик. «Но лично я сомневаюсь. Судя по всему, пороги возникли в результате тектонического сдвига, который тянется на много миль сквозь джунгли. Вы, кстати, обратили внимание на разницу высот? Вдобавок на скалах заметны следы эрозии. По-моему, пороги существуют ровно столько же, сколько течёт по нынешнему руслу эта река». «И в твоём путеводителе о них нет ни слова», — уточнил я. «Нет». Андроид покачал головой и протянул книжку Энеи. «Может, это вовсе не Тетис?» Мои спутники молча уставились на меня. «Корабль так и не сумел сориентироваться по звёздам, верно? Но если предположить, что мы на планете, которая не входила в число экскурсионных миров...» «Мне тоже приходила такая мысль», — проговорила Энея. «Порталы похожи на те, которые стояли на Тетисе. Но почему бы техноцентру не поставить порталы и на других реках?» Я опустил топор и опёрся на рукоятку. «В таком случае у нас серьёзные неприятности. Ты никогда не найдёшь своего архитектора, а мы не сумеем отыскать корабль и вернуться домой». «Ты рано начал беспокоиться, Рауль», — улыбнулась девочка. «Прошло 300 столетия. Быть может, река попросту проложила себе новое русло. Или тут есть каналы и шлюзы, которых мы не заметили, потому что их скрывают джунгли. Чем гадать, лучше отправимся на поиски следующего портала». «Минуточку», — воскликнул я, чувствуя, что меня буквально осаждают умные мысли. А если мы построим плот, спустим его на воду и обнаружим за поворотом новый водопад? И даже не один. Вспомни, вчера вечером мы так и не нашли портала, и сколько до него плыть, никто не знает». «Правильно. Я думала об этом». Я стиснул рукоять топора. «Если она еще раз повторит эту фразу, я ее зарублю на месте». «Мадемуазель Энея попросила меня разведать окрестности», — сообщил андроид. «Я так и поступил». «Значит, разведать», — я нахмурился. «Но у тебя не было времени на разведку». «Совершенно верно», — согласился Абеттик. «Поэтому я постарался подняться как можно выше и воспользовался биноклем. По-моему, река движется по прямой на протяжении 200 километров или около того. Конечно, я могу ошибаться, но мне показалось, что я разглядел арку портала на расстоянии примерно 130 километров отсюда. Никаких водопадов или других серьезных препятствий я не заметил». «Не заметил, говоришь?» Я нахмурился сильнее прежнего. «А как высоко ты забрался?» «На ковре, к сожалению, нет альтиметра, но, судя по кривизне горизонта и цвету неба, высота составила около 100 километров». «Ты был в скафандре?» «На такой высоте у человека закипает в жилах кровь, а легкие попросту лопаются от декомпрессии». «Или в респираторе?» Как ни странно, в груди вещей мой взгляд ничего подобного не обнаружил. «Нет», — ответил андроид, поднимая с земли ящик. «Я просто задержал дыхание». Качая головой, я направился к лесу, чтобы срубить несколько деревьев для плота. Хотелось верить, что физическая нагрузка и временное одиночество позволят мне успокоиться. Плот мы закончили только к вечеру. А если бы не Абеттик, который время от времени меня сменял, я бы валил деревья до самого утра. Выглядел он, прям скажем, неказисто, но на плаву держался. 6 метров в длину, 4 в ширину, на корме грубая распорка, в которую вставлено весло, чуть впереди возвышение для палатки, вдоль бортов отверстия для весел. Те понадобятся, если мы попадем в стоячую воду или если начнутся пороги. Я боялся, что папоротниковая древесина быстро намокнет и пойдет ко дну, но мои опасения оказались напрасными. Уложенные в 2 слоя, скрепленные нейлоновым шнуром и сбитые там, где одного шнура было мало, бревна не думали тонуть. Верхний край плота сантиметров на 15 поднимался над водой. Энея выказывала чудеса ловкости. Я даже вынужден был признать, что с материалом палатки она научилась обращаться в совершенстве, чего мне так и не удалось достичь за все минувшие годы. Девочка установила палатку таким образом, что в нее можно было забраться со стороны рулевого весла. Спереди нависал козырек, защищавший от солнца и дождя, а с боков находились в просторные отделения для одежды и снаряжения. Энея разложила подстилки, расстелила спальные мешки, а посреди палатки поместила извлеченный из реки плоский камень, на который установила куб-нагреватель. С потолка свисал фонарь. В общем, было удобно и уютно. Впрочем, Энея занималась не только благоустройством нашего жилища. Признаюсь, я ожидал, что она будет стоять и смотреть, как мы с Абеттиком трудимся в поте лица. Однако девочка присоединилась к нам и принялась подтаскивать бревна к берегу, связывать их между собой, забивать гвозди. Словом, помогала как могла. К примеру, она объяснила, почему не годится конструкция плота, к которой я привык с той поры, как ходил по Кэнсу. Немного опустив подпорку и сделав ее шире, я добился того, что рулевое весло стало двигаться легче. Дважды Энея показывала мне, как следует связывать нижний слой бревен, чтобы они крепче держались. Когда понадобилось придать одному из бревен определенную форму, за мачете взялась опять-таки Энея, а мы с Абеттиком, я к тому времени успел разоблачиться до пояса и был весь мокрый от пота, отошли подальше, чтобы в нас не попадали щепки. Тем не менее, даже работая втроем, мы закончили плот и погрузили на него наши пожитки уже на закате. «Может, переночуем здесь, а утром двинемся дальше?» — предложил я, и в ту же секунду понял, что сам этого не хочу. Мои спутники придерживались того же мнения, поэтому мы перебрались на плот, и я оттолкнулся от берега длинным шестом. А Беттик правил, Энея стояла на носу, высматривая мели и подводные камни. Поначалу мы словно перенеслись в волшебную страну или попали в рай. Жара, непролазные джунгли и тяжелая работа остались позади. Как было здорово ощущать под ногами слегка покачивающуюся палубу, отталкиваться шестом от дна и смотреть по сторонам на поросшие деревьями берега. Солнце садилось почти точно за нами. На несколько минут вода в реке как бы превратилась в расплавленную лаву, а на берегах будто полыхал пожар. Потом упали сумерки, и прежде чем мы успели разглядеть ночное небо, с востока набежали облака. «Интересно, сориентировался корабль или нет?» — проговорила Энея. «Можно спросить», — отозвался я. Выяснилось, что нет. «Могу с уверенностью сказать, что мы не на Гиперионе и не на Возрождении Вектор», — сообщил тоненьким голоском мой комлок. «Какое счастье!» — пробурчал я. «Чем еще порадуешь?» «Я нахожусь на дне реки. Здесь неплохо, я готовлюсь к...» Внезапно небосвод рассекла разноцветная молния, задул ветер, первый порыв которого был настолько сильным, что нам пришлось цепиться в вещи на палубе, иначе бы их унесло. По реке побежали пенные барашки, подгоняемый ветром и течением плот двинулся к дальнему берегу. В комлоге раздался треск статических разрядов. Я выключил комлог и сосредоточился на управлении плотом. Андроид налег на рулевое весло. Волны захлестывали плот. Мне начало казаться, что крепление не выдержит. Нос то и дело зарывался в воду. В небе непрерывно вспыхивали алые и пурпурные молнии. Этой ночью молнии не танцевали, а скорее вспарывали небо. Грохотал гром, который надвигался волнами, словно кто-то катал по каменным лестницам гигантские стальные барабаны. Когда одна из молний угодила в ствол папоротника на ближнем берегу, и дерево моментально загорелось, разбрасывая вокруг искры, мы на мгновение замерли, как вкопанные. Я бронил себя за очередную глупость. Ну кто же отправляется в путь по широкой реке, расстояние между берегами составляло около километра, не позаботившись о громоотводе или хотя бы о резиновых подстилках? Ну да ладно, жалеть уже поздно. Мы съежились на палубе, невольно морщась всякий раз, когда молнии били в берега. Неожиданно вспышки молний прекратились, зато хлынул дождь. Мы кинулись к палатке. Энея с Абеттиком расположились у переднего входа, по-прежнему высматривая мели и камни, а я, сжимая в руках шест, пробрался на корму. В бытность речником мне случалось попадать на Кенси под дождь. Помню, как прятался на дырявом полубаке старой баржи и гадал, не пойдет ли эта развалюха ко дну под тяжестью воды. Но таких дождей на Гиперионе не случалось. Мне почудилось даже, что мы угодили в водопад, куда более крупный, чем тот, что остался позади. Но вскоре я убедился, что никакого водопада нет и в помине. Просто хлещет сумасшедшей силой ливень. Разумнее всего было бы, наверное, пристать к берегу и подождать, пока дождь не перестанет. Но мы не могли ничего разглядеть за пеленой воды, что рушилось на нас с небес. Я не представлял, насколько далеко от нас берег, не говоря уж о том, сумеем ли мы к нему пристать. Оставалось только одно. Я закрепил рулевое весло таким образом, чтобы оно не позволяло плоту вращаться, бросил шест и присоединился к девочке и андроиду. Между тем из разверзшихся небесных хлябей потоками, реками, озерами, океанами лилась и лилась вода. Я снова подивился мастерству, с каким Энея сложила полимерный материал. Она сделала это столь удачно, что палатка оставалась на месте, несмотря на порывы ветра и безумные курбеты, которые выделывал плот. Нам беспрерывно приходилось ловить ящики, которые швыряло то к одному борту, то к другому. Никто из нас не имел ни малейшего понятия, в какую сторону движется плот и где он находится, в безопасности посреди реки или же вот-вот налетит на пороги, а то и врежется в камни у берега. Впрочем, в ту минуту нам было все равно. Каждого заботило только, как поймать снаряжение, не свалившись при этом за борт и не потерять из виду спутников. В какой-то момент, обнимая одной рукой вещмешки, а другой держа Энею, которая высунулась из палатки, чтобы перехватить кухонную утварь, вознамерившуюся от нас сбежать, Я бросил взгляд на нос и вдруг сообразил, что плот почти целиком ушел под воду, за исключением того возвышения, на котором стояла палатка. По реке бежали пенные барашки, то красные, то желтые, в зависимости от цвета молнии. И тут я понял, что в суматохе сборов совсем забыл поискать на борту звездолета спасательные жилеты. Затащив Энею обратно в палатку, я крикнул: «Ты умеешь плавать?» «Что?» Грохот стоял такой, что мне пришлось читать по губам, слышно ничего не было. «Плавать умеешь?» А Беттик, расположившийся чуть поодаль, повернулся к нам. Его голубые глаза, благодаря очередной вспышке молнии, приобрели фиолетовый оттенок. Энея покачала головой, то ли отвечая на мой вопрос, то ли давая понять, что не расслышала. Я придвинулся вплотную к девочке, жилет которой благополучно промок насквозь и хлопал на ветру, будто мокрая простыня. «Плавать умеешь?» — гаркнул я изо всей мочи. В горле запершило, голос неожиданно сел. Я принялся размахивать руками, делая вид, будто грибу. Плот налетел на волну, нас швырнуло в разные стороны, потом вновь кинуло друг к другу. Во взгляде девочки отразилось понимание. Она откинула с лба намокшую прядь, улыбнулась и крикнула мне в ухо: «Спасибо! Я люблю плавать, но в другой раз, ладно?» Внезапно плот закружился на одном месте. То ли угодили в водоворот, то ли нас развернуло порывом ветра. Так или иначе, плот закружился, затем на мгновение замер и продолжил вращение. Оставалось только одно — позаботиться о собственной шкуре. Мы сгрудились в центре плота. Я вдруг понял, что Энея кричит, и, судя по всему, от восторга. «Глупая девчонка! Она что, ничего не соображает?» И тут до меня дошло, что я воплю, как безумный, вместе с Энеей. Признаться, было просто здорово вопить во всю глотку в разгар бури. Непередаваемое ощущение, тело словно пронизывало некая энергия. Плот по-прежнему вращался, снаружи грохотал гром и сверкали молнии. Алый луч озарил реку в тот самый миг, когда мы пролетели мимо валуна, макушка которого находилась по крайней мере метрах в пяти над поверхностью воды. К своему величайшему удивлению, я заметил, что заодно с нами вопит и Абеттик. Андроид стоял на коленях, запрокинув голову. Буря бушевала всю ночь напролёт. Ближе к рассвету ливень стих и постепенно превратился в морось. Приблизительно тогда же перестали сверкать молнии и смолк гром. Впрочем, я могу и ошибаться. К тому времени мы все крепко спали. Мы проснулись, когда ярко светило солнце. На бледно-голубом небе не было ни облачка. Плот медленно плыл по широкой, неторопливо струящейся реке. Джунгли на берегу напоминали бесконечный зеленый гобелен. Какое-то время мы просто нежились на солнышке и сушили одежду. Все хранили молчание. Не знаю, как у других, а у меня перед глазами по-прежнему стояли разноцветные молнии. Наконец Энея кое-как поднялась и огляделась по сторонам. Плот производил не слишком радостное впечатление. С правого борта отвалилось бревно, веревка во многих местах перетерлась, тем не менее он доказал свою жизнеспособность. Мы проверили крепление, выяснили, что буря лишила нас одного фонаря и одной коробки с продуктами, но в остальном все в порядке. «Ладно, займитесь чем-нибудь», — сказала Энея, — «а я приготовлю завтрак». Она включила куб-нагреватель и поставила на него котелок с водой. Когда вода закипела, девочка заварила кофе, а затем принялась жарить на сковородке ветчину с ломтиками картофеля. «Я думал, ты вегетарианка». «Это для вас. Надо же вам хоть раз поесть как следует», — объяснила Энея. «А я обойдусь пшеничными хлопьями и тем ужасным эрзац молоком с корабля». Мы позавтракали, сидя на солнце у входа в палатку. Я достал из кармана расплющенную треуголку, выжал ее и напялил на голову, чтобы не так припекало. Энею мой вид почему-то сильно рассмешил. Я посмотрел на Абеттика. Андроид держался как обычно, слегка отчужденно, словно и не было того концерта в разгар бури. Некоторое время спустя Абеттик установил на носу плота шест, и я предполагал, что мы ночами будем вешать на него фонарь, на который повесил сушиться свою белую рубашку. Голубая кожа андроида поблескивала на солнце. «Флаг!» — воскликнула Энея. «То, что нужно!» «Только не белый!» — усмехнулся я. «Белый флаг означает...» И я не докончил фразу. Плот миновал излучину реки, и мы увидели древнюю громаду нуль-портала. Арка вздымалась над водой на сотни метров. На ней росли деревья, по барельефам и каменным надписям велись лианы. Мы заняли свои места. Я встал у руля, а Беттик приготовил шест, чтобы отталкивать плот от подводных камней, а Энея пристроилась на носу. Мне вдруг показалось, что портал не действует. Сквозь арку виднелось бледно-голубое небо над зелеными джунглями и тянувшейся к горизонту рекой. Метрах в 10 от нас, в тот самый миг, когда мы очутились в тени арки, из воды выпрыгнула рыба. Снова задул ветер, растрепал волосы Энеи, погнал по воде рябь. Арка нависла над нами. Больше всего она напоминала детский рисунок, словно некий юный художник попытался изобразить мост. «Ну и что?» — проговорил я. Вдруг затрещали статические разряды. Это произошло совершенно неожиданно. Даже вчерашняя буря разразилась не столь внезапно. Казалось, на плот рухнул гигантский занавес. Я не устоял на ногах, упал на одно колено. На какое-то неуловимое мгновение я почувствовал приблизительно то же, что и на звездолете, когда исчезло силовое поле. Почувствовал себя зародышем, который барахтается в околоплодных водах. Плот миновал арку. Солнце исчезло вместе с джунглями и речными берегами. Повсюду, куда ни посмотри, плескалась вода. На бескрайнем небе сверкали бесчисленные звезды. Подобного великолепия я не мог даже вообразить. А впереди, прямо над Энеей, отбрасывая на лицо девочки оранжевые блики, вставали три луны, каждая величиной с приличных размеров планету.